Б. Кант. Кантовская философия, которую мы должны рассмотреть подробнее, появилась одновременно с философией Якоби. В то время как Картезий видел достоверность в единстве мышления и бытия, перед нами теперь выступает сознание мышления в его субъективности, то есть мышление, во-первых, как определенность, противополагаемая объективности, и, во-вторых, как конечность и движение в рамках конечных определений. Абстрактное мышление – как собственное убеждение, является здесь прочным пунктом. Наполняет его содержанием опыт. Но средством для опыта служит опять-таки формальное мышление и умозаключение. Кант возвращается к точке зрения Сократа. Мы видим у него свободу субъекта, как у стоиков, но задача, что касается содержания, поставлена теперь более высокая. Теперь требуют, чтобы мышление бесконечно определялось к конкретному, наполнялось правилом совершенства, то есть ставится требование, чтобы само содержание было идеей как единство понятия и реальности. У Якоби, во-первых, мышление, доказательство не выходит за пределы конечного, обусловленного. Во-вторых, даже там, где Бог является метафизическим предметом, доказательство служит, согласно ему, скорее к тому, чтобы сделать Бога конечным, обусловленным. В-третьих, безусловное, которое ведь непосредственно достоверно, существует лишь в вере, есть нечто субъективно прочное, но непознаваемое, то есть некое неопределенное, неопределимое и, следовательно, бесплодное. Точка же зрения кантовской философии состоит, напротив, в том, что, во-первых, мышление с помощью своего рассуждения дошло до того, чтобы понимать себя внутри самого себя не как случайное, а как абсолютно окончательное. В конечном, в связи с ним, поднимается некая абсолютная точка зрения, представляющая собою промежуточный член, связующее звено между конечным и тем, что ведет выше к бесконечному. Мышление постигло себя всем во всем, абсолютно решающим. Для убеждения его ничто внешнее не является авторитетом, а всякий авторитет может получить признание лишь через мышление. Но это определяющее себя внутри самого себя конкретное мышление понималось Кантом, во-первых, как нечто субъективное, и этот аспект субъективности есть та форма, которая была преимущественно господствующей во зрении Якоби. Другой же аспект, конкретность мышления, Якоби, напротив, больше оставлял в стороне. Обе точки зрения остаются философиями субъективности. Так как мышление субъективно, то ему отказывают в способности познавать в себе и для себя сущее. Согласно Канту, Бога, с одной стороны, нельзя найти в опыте, ни во внешнем, как сказал Лаланд, что он искал во всем небе и не нашел там Бога, ни во внутреннем опыте. Мистики, мечтатели могут, разумеется, опытно узнавать внутри себя всякую всячину. И, между прочим, также и Бога, то есть бесконечное. С другой стороны, Кант умозаключает к существованию Бога, который есть для него объяснительная гипотеза, постулат практического разума. Но что касается этой стороны, то другой французский астроном ответил императору Наполеону: «Je n'ai pas besoin de cette hypothèse-là». Я не нуждался в этой гипотезе. Истинным в кантовской философии является, согласно этому, признание свободы. Уже Руссо выдвинул свободу как абсолютное. У Канта мы находим тот же самый принцип, только больше с теоретической стороны. Французы берут этот принцип со стороны воли, ибо их поговорка гласит: «Il a la tête près du bonnet». У него сказано, сделано, буквально у него голова близко от шапки. Франция обладает чувством действительности, стремлением справиться с затруднением. Так как во Франции непосредственное представление переходит в действие, люди здесь обратились к действительности практически. Но хотя свобода конкретно внутри себя, она, однако, будучи там неразвитой, была обращена к действительности в ее абстрактности, а выдвигать в области действительности абстракции значит разрушать эту действительность. Фанатизм свободы, преданный в руки народа, стал страшен. В Германии заинтересовал, привлек на свою сторону сознание тот же самый принцип, но он получил лишь теоретическое развитие. У нас гуляют всякого рода беспокойные мысли в голове и на голове. Однако при этом немецкая голова чаще всего оставляет спокойно ночной колпак на себе и оперирует лишь в своих пределах. Иммануил Кант родился в Кёнигсберге в 1724 году. Изучал там сначала теологию, выступил в 1755 году академическим преподавателем, сделался в 1770 году профессором логики и умер в Кёнигсберге в 1804 году, без малого 80 лет, не выехав ни разу за пределы своего родного города.